Голос пророков. Амос. Приготовься к встречению Бога твоего. Пророк Амос является одним из наиболее интересных характеров. Этот человек появился во время царствования доброго иудейского царя Озии и израильского царя Иеробоама II. Он был послан Богом из Южного царства провозгласить его предупредительные вести об определенном суде, к любящим удобства, благоденствующим, развращенным и внешне религиозным жителям Северного царства. Этот проницательный и уникальный пророк проник через эту тонкую наружную скорлупу религии и благосостояния, чтобы раскрыть тайные грехи и развращения. Главный текст свитка пророка Амоса провозглашает: «Приготовься к встречению Бога твоего», 4 глава, 12 стих. Однако, заключительные слова Амоса предсказывают полное исполнение Божьих целей, любви и благодати. Несмотря на длинный и ужасный процесс суда, необходимо произведенный по причине продолжающегося сопротивления, пророк Амос провозгласил Божие решение произвести его божественный порядок. Слова Амоса начинаются с серии кратких прорицаний, произнесенных беспристрастно против развращения соседних народов, включая Иуду, окружающих Северное царство Израиля. Они достигают кульминационного пункта в подобном публичном обвинении социальных и нравственных зол Израиля. Амос провозглашает, что те же самые армии, предназначенные уничтожить его соседей судом, тоже станут Божьим инструментом, чтобы сокрушить Израиля. Бесстрашно и верно этот удивительный пророк исполнял этот очень независтливый труд. Требовалась очень особенная личность, чтобы передать такие провозглашения, когда народ израильский жил в великом и ложном оптимизме. Амос появился из сельского юга Иудеи, как Божий грубый и непреклонный представитель. Когда обвинялся в период кризиса его карьеры, что был пророком-наемником, Амос отказался от всякого титула официального. «Я не пророк и не сын пророка. Я был пастух и собирал сикоморы. Но Господь взял меня от овец и сказал мне: Господь, иди пророчествуй к народу моему Израилю. Теперь выслушайте слово Господне». 7 глава с 14 по 16 стих. Книга Амоса начинается декларацией. Слова Амоса, одного из пастухов Фикойских, 1 глава, 1 стих. Фикоя находилась в гористой местности 12 миль и 12, или 18 километров от Иерусалима. Она часто упоминается в Тенахе или еврейских писаниях. Из Фикоя Иоав послал умную женщину убедить царя Давида разрешить его сыну Авессалому вернуться в свое наследие, хотя даже он совершил убийство, что было ясным нарушением человеческого и Божьего закона. Вторая книга Царств, 14 глава, 2 стих. Еврейское слово «пастух» в оригинале является необыкновенным выражением, которое относится к пастуху своеобразных овец пустыни, шерсть которых еще ценилась за ее специальное превосходство. Как производитель шерсти, Амос сделал много путешествий из Иудеи на рынке Северного Израиля. Пустыня была великой школой бдительности. Столетия позже, в той же самой пустыне, подобный другой пророк, Иоанн, сын Захарии, возрастал и укреплялся духом и был в пустыне до дня явления своего Израилю. Луки 1 глава, 80 стих. Пророк Амос под сильным влиянием воспитания пустыни острыми глазами видел неправильную меру торговцев, присваивание залогов священникам, запутывание бедных в великие долги и превращение религиозной ревности в похоть и пьянство. Он наблюдал с проницательной способностью распознавать людей из окружающих народов в городах и приходящие дорогами дикой пустыни, занимающимися работорговлей и жестокостью. Его пастырские инстинкты научили его наблюдать за причиной и следствием. Охотящийся лев, бесшумный, пока добыча не будет в пределах достижимости, Услышав внезапный рев, одинокий пастух узнает льва, набросившегося на свою добычу. Таким образом, пророк Амос провозглашает весть от Бога завета Израиля. «Господь возгремит Сиона и даст глаз свой из Иерусалима». 1 глава, 2 стих. «Ревет ли лев в лесу, когда при нем нет добычи? Подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал?» 3 глава, 4 стих. «Лев начал рычать. Кто не содрогнется?» Господь Бог сказал: «Кто не будет пророчествовать?» 3 глава, 8 стих. «Была справедливая причина», провозглашает Амос, «чтобы сказать слово. Пришло время пробудиться», 3 глава, 12 стих. Амос умолял: «Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых, и тогда Господь Бог Саваоф будет с вами. Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у воротах правосудие. Может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов». 5 глава, с 14 по 15 стих. Это часто было Божьим способом, как это бывало, приготовить секретно своих мужей. Моисей после обучения науками и мудрости Египта был научен Богом в пустыне. Гедеон был приготовлен своим трудом на молотильном току. Давид был обучен, когда он заботился о своих нескольких овцах на склонах холмов. Даниил в одиночестве пленения, вдали от влияния храма и дома, и окруженный всем богатством и властью безбожных, тихо отказался оскверниться царской пищей. Таким образом, пророк Амос, не из школы пророков, стал Божьим голосом, ломая, что часто является тиранство традиций, будучи приготовлен Богом Израиля, заботиться о стаде овец и пася скот в пустыне Текое, свободный от обязанных запутанностей с многими другими. Он представлял новое начало для пророков. Бог подтверждает его предсказание великим землетрясением после его служения и окончательно трагическими событиями ассирийского нашествия. Амос начал свою весть в Северном царстве Израиля, провозглашая Божий суд, во-первых, против шести соседних языческих народов, прежде чем говорит против двух разделений Иуды Израиля. Это был превосходный подход к его враждебным слушателям. Обои эти, которые вне закона и те, которые под законом, Римляне 12 глава 11 по 13 стих, были под осуждением бдительного Бога с неба. Одинаковое выражение, которое производит специальный ритмический эффект в еврейском языке, представлял каждый приговор виновным народам. Так говорит Господь: «За три преступления и за четыре не пощажу». 1 глава, 3 стих, 6, 13, 2 глава, 1 стих, 4 и 6. Эта формула не требует математического перечисления, но просто, что мера беззакония для них достигла своей полноты, и гнев Божий неизбежен. От наказания нельзя уклониться или отвернуться, оно неотменное. Слово «преступление» передает особенное значение. Отпасть или отступить от кого-нибудь или чего-нибудь, отворачиваться. Это слово подчеркивает таким образом отворачивание или отступление от Божьего стандарта праведности и нравственности. Это заключается особенно в десяти заповедях. Эти народы неоднократно и постоянно предавали самих себя злу, который возрастающе грубый и жестокий. Бог обладал совершенно достаточными причинами для своих мстительных судов. Дамаск, столичный город Сирии, является первым получателем суда, потому что они молотили Галаад железными молотилами. Стих 3. Бог видел жестокую практику езды по побежденным пленным железными молотилами, обдирая тела. «И пошлю огонь», стих 4, заявляет Бог, «и истреблю затворы Дамаска», стих 5. Их вознаграждение придет от сильной Ассирии. Бог помолотит тех, кто поступил так с его народом. Амос затем предсказывает осуждение филистимлянам. Они вывели всех в плен. Стих 6. Предложение заявляет, что Бог говорит: «Истреблю жителей, и погибнет остаток». Стих 8. Обвинение теперь представлено против Тира, финикийской столицы. Они передали всех пленных и не вспомнили братского союза. Стих 9. Их торговля еврейскими рабами была очень ужасной по причине долголетнего братского отношения между двумя народами. Ее богатство и город будут истреблены. Бог в своем суверенном управлении всегда в свое время будет иметь дело с народами или личностями, которые процветают таким развращенным способом. Затем Едом, потом Амон и, наконец, Моав проходят пред Богом и получают приговор. Грех за грехом, несправедливость и больше несправедливости, сопротивление и продолжающее сопротивление требует Божьего пламенного и заслуженного суда. Люди и народы ответственны пред Богом. После провозглашения суда на окружающие народы Амос теперь обращается к Иудее и Израилю. «За 3 преступления и за 4 не пощажу». Они тоже должны знать недовольство Бога. Грех приносит суд. Однако придет один, исполнит предсказания Моисея и пророков, чтобы взять на себя грех мира. Иисус Христос является надеждой Израиля и желанный народами. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Доверитесь ли вы Ему? Давид провозглашает: «Блаженны все, уповающие на Него. Аминь».